Глава вторая. Техника молодежи. Проса в то время было 84 года. Некоторые источники в Москве говорили о том, что он работал в знаменитом проекте «Манхэттен». У меня до сих пор вызывает искреннее удивление тот факт, что чувак, который участвовал в создании атомного оружия, не был устранен спецслужбами. Возможно, это связано с тем, что у него были особые отношения с Всемирным еврейским конгрессом. Возможно, с тем, что его жена некоторое время работала в администрации президента Рейгана. Одним словом, попроса всегда было множество вопросов и мало информации. При первой же встрече он показал мне книгу, над которой работал последние 20 лет. Она называлась «200 лет in the house» или «Мой ответ Солженицын». И рассказывала о каких-то еврейских вопросах и понятиях, наложившихся на православие. Я, как человек, не сильно разбирающийся в понтах сионизма, вежливо кивал и интересовался, будут ли в книге картинки с голыми бабами. Я и сейчас уверен, что успех любого проекта зависит от количества фотографий голых теток. На мой вопрос, почему ты пишешь книгу 20 лет, Проса долго и увлеченно говорил о том, как он наебывает еврейский конгресс, выбивая денег на борьбу со скинхедами в Нью-Йорке. Скинхедов, разумеется, подбивал на погромы сам Проса. Из его часового спича я смог понять только то, что все это долгописание связано лишь с тем, что нужно хоть как-то обосновывать выделяемые еврейским конгрессом гранты. Тогда я понял, что Проса есть very cool аферист, и такой человек просто находка для Литпрома. За обедом мы перешли к концепции духовности. Я очень хорошо помню этот момент. Очень познавательный, основополагающий такой момент. Из тех, что случается раз в 4 года, между бет-выборами. Просто спросил меня, не сильно ли я голоден. Я, опять же, из вежливости сказал, что нет. Тогда он убрал в холодильник бутерброды с колбасой и сыром, свиную рульку и оставил чипсы, чай и арахисовое масло, которое, впрочем, не на что было мазать. Проса подошел к окну и, прищурившись, начал говорить. Что для нас в современном прочтении является собой доктрина духовности на Руси? Духовность на Руси – это тоталитаризм, православие и гиперсионизм. Что мы имеем на сегодня? На сегодня мы имеем спонсоров, политтехнологов, неподготовленную аудиторию, хулиганье и евреев. Если с первыми определениями все ясно, то по евреям есть вопросы. Более того, на одних евреях далеко не уедешь. Чтобы показать всю антихристианскую сущность евреев, нам нужны православные фашисты. Кто, кроме них, способен адски отжечь кострами народного гнева, как вы изволили выразиться? Без фашистов нам нечего и соваться в массы. Так что по приезде это ваша основная задача. И давайте в эфир больше порнографии, пошленькой и гаденькой. Народ это приветствует. А с роботом вашим? С роботом я так и быть помогу. Он повернулся ко мне и вытер платком свою голову с большой лысиной. Я мысленно адресовал ему вопрос про клинику восстановления волосяного покрова и улыбнулся. Он сделал пальцами жест, как бы мысленно пересчитывая купюры, и застенчиво посмотрел куда-то в бок. Я оставил на столе несколько стодолларовых купюр и, не прощаясь, вышел. Я многое вынес из того разговора. В моей голове очень четко нарисовалась схема нашего проекта. Я вез в Москву идеологию. На Алекса я вышел совершенно случайно. В поисках фашистов я зашел на форум знакомств евреев-инвалидов и, представившись одноногой девушкой Лерой Гальпериной, стал писать глупости, типа «познакомлюсь с безруким евреем для интимных отношений». Через некоторое время на форуме появился человек с ником «Газ для твоего дедушки» и стал писать мне всякие гадости про «Равенсбрюк навсегда» и «пойдем на танцы в Дахау». Быстро пробив через бет-сервис прокси-сервер и IP этого умельца, я выяснил, что со мной шутит глава профашистской организации «Апрель в твоем сердце» и по совместительству администратор форума еврейской молодежи некто Алекс. Удача сама шла мне в руки. С Алексом мы сразу нашли общий язык. Оказалось, что мы пересекались с ним 3 года назад в программе «Молодежь против фашизма». Я подгонял на антифашистские митинги сотни ПТУшников, которые за бутылку водки на троих в течение часа ходили перед телекамерами с плакатами «Фашизм не пройдет» и «Молодежь Москвы за будущее без коричневой угрозы». А Алекс, в свою очередь, изображал вожака скинхедов. Роли скинхедов за ту же водку играли грузчики близлежащих магазинов. И набрасывался на молодежь против фашизма из-за угла с картонными ножами и проволочными цепями. Молодежь, естественно, всегда побеждала отвратительных скинхедов на глазах у изумленной публики и десятка телекамер. Массовка получала водку, а мы с Алексом по 10 долларов за голову ПТУшника-грузчика. Все оставались очень довольны друг другом. Однажды из-за опоздания машины с водкой толпа объединилась, отпиздила ведущих митинга и разбила несколько телекамер. Программу, естественно, закрыли. И с тех пор мы с Алексом не виделись. Встретившись, мы первым делом четко разграничили сферы управления ресурсом. Я начал работу по внешнему пиару. Алекс отвечал за внутреннюю структуру, борьбу с сионизмом, работу с православными писателями и продвижение в массы программы «Великая Россия от Новосибирска до Рейкьявика». Также он работал по сатанистам, пресекал провокации в гостевых и брал на слы недовольных. В целом у нас получилась довольно веселая и организованная команда, состоящая из меня, гиперсиониста Просу, прославленного фашиста Алекса и милитаризованного бизнесмена Белкина. Для усиления эффекта единения с народом к нам присоединился Ебаторий Ахуеев, который разрабатывал тему «Мочи пидоров» и тему «Бритых пист». На первом этапе нам это очень помогало, но так как эти темы в целом шли вразрез с концепцией, утвержденной наверху, нам пришлось это прекратить. Ебаторий стал отвечать за музыкальную молодежь и тему музыки на ресурсе. Как-то раз он очень сильно напился и написал креатив «Убить внутреннего Асташенко». Нам всем этот текст очень понравился, и мы стали усиленно продвигать тему ебли фабрики звезд. Но через неделю из корпорации пришел e-mail, где было написано, что наезд на фабрику противоречит интересам ОРТ как части корпорации, и все наезды на фабрику должны быть согласованы лично с Гельманом. Я попытался выебнуться в ответ, написав e-mail, в котором обвинял корпорацию в недостаточном финансировании, попытке задвинуть молодых талантов, и намекнул на то, что робота у нас до сих пор нет, хотя проект стартовал охуительно. И мы все по-прежнему верстаем вручную. К сожалению, это не спасло положение, и Ебатория пришлось перевести на сайт «Торпеда Металлурга» на работу с фанатским движением. В итоге он там и остался. И, судя по оживленной гостевой сайта «Торпеда», неплохо себя чувствует. За наезд на фабрику из корпорации к нам приписали смотрящего. Он должен был несколько дисциплинировать наш коллектив и свести к минимуму количество несогласованных с корпорацией хулиганских выходок. Мы очень волновались, что нам пришлют какого-то ничего не понимающего в интернетах уебана, который задушит ресурс на корню и начнет лепить из нас казарму. Алекс целыми днями слушал фашистские марши и пил водку. Белкин уехал в Париж. Проса писал мне простыни рекомендаций. Я нервничал, ругался с аудиторией и периодически писал письма в корпорацию. Серган появился в понедельник, в 9 утра. Он прождал 2 часа до 11, а по понедельникам раньше 11 утра на работу мы не приходили, и был очень злой. На нем был строгий двубортный черный костюм и белая сорочка с запонками. В руках он держал большой кейс. Он первым делом запретил нам курить на рабочих местах и вызывать в офис по вечерам проституток. Алексу он сделал замечание за вырезание на рабочем столе фашистской атрибутики. А еще он занял половину моего кабинета и нанял себе личную секретаршу, что было очень обидно, принимая во внимание наше скудное финансирование. По всему было видно, что нас ждут весьма хуевые времена. Целыми днями он сидел в кабинете, строил графики посещаемости ресурса и контролировал удаленное программирование роботов-подонков. Он постоянно писал отчеты в корпорацию и с нами общался довольно мало. Однажды мы с Алексом решили пойти ва-банк. Мы заказали на работу пиццу и подмешали в нее псилоцибиновых грибов. Серган с удовольствием съел пару кусков. После того, как он впал в транс, мы показали ему широкоформатный мультик «Баджер-баджер» с пляшущими барсуками и вызвали 3 15-летних проституток. На следующий день Серган пришел на работу другим человеком. В офисе появились горячие обеды. Два водителя. Нам увеличили норму трафика на просмотр порнографии. Сергар мотивировал это необходимостью производства ежедневных картинок для Литпрома. И еще через неделю нам подписали финансирование на робота. Спиди-гонщика, модель Спиди А224 Pro, мы купили на eBay. И ввезли в Россию по частям, так как таможенная очистка комплектующих стоила значительно дешевле. Последней деталью Проса прислал лысую голову Спиди. Кроме головы в коробке лежала записка. Волосы Спиди теперь растут на другой голове. Гу-гу. Я сразу вспомнил лысеющую голову Проса и подумал, что нет ничего лучше друзей за границей. После того, как мы его собрали, Серган целую неделю погружал в Спиди множество разных программ. Вынимая из своего портфеля сотни дисков, начиная с русификаторов и заканчивая программами, позволяющими отличать в гостевых людей от роботов-подонков. За окончательную доработку Спиди взялся Алекс, который наделал ему национал-патриотических татуировок «Порток-офф» с элементами мифологии викингов и погрузил программу генерации литературных текстов. Кроме технических преимуществ, мы сразу получили еще одного креативщика – Хуятора. Также он работал с ним по теме национальной идеи и патриотизма. Спиди был готов к работе и начал технически модернизировать ресурс. Я уехал в командировку в Ташкент для встречи с провокатором, который работал на разные предвыборные команды президентов стран Средней Азии и особенно отличился на выборах Назарбаева, придумав концепцию для ультрамаргиналов. «Христианин? Пошел нахуй!» Впоследствии этот текст был опубликован у нас на Литпроме. Я вернулся через 2 недели, подписав контракт со Сфинксом, который должен был создать у нас атмосферу нечеловеческой ненависти, постоянных скандалов и угроз конкурентам. Спиди-гонщик сидел за компьютером в больших наушниках и слушал тяжелый металл. Когда его собирали, я отсутствовал в офисе, и мы не успели познакомиться. Я вежливо представился ему и обрисовал спектр своих полномочий на ресурсе. Он все очень старательно записывал в свой электронный органайзер, переспрашивал, когда я говорил о своих правах, а также спросил номер моего мобильного и адрес электронной почты. После того, как знакомство состоялось, оглядев меня, он сходу сказал, что гламур – это полное говно, и спросил, сколько стоят мои часы. Получив ответ, он недовольно хмыкнул и сказал, что за такие деньги можно было купить пару серверов, 3 новых ноутбука и музыкальный центр, ибо старый наебнулся. Я очень обрадовался его хозяйственности и в душе понадеялся, что теперь хоть кто-то из нашей команды будет человеком организованным и собранным. Я попросил его установить в туалете Wi-Fi и нарисовать пару анимированных картинок с пидорами против наших врагов. На этом первая встреча завершилась. Если говорить откровенно, мне в то время было очень тяжело со Спиди. Во-первых, после разговоров с ним у меня наглухо вставали механические часы. Во-вторых, рядом с ним всегда пропадала сеть и невозможно было говорить по мобильному телефону. И, наконец, все эти его антиеврейские подъебки были просто утомительны. Я предполагал, что Алекс специально, чтобы прикалывать меня, погрузил ему весь этот пещерный антисемитизм. Однажды во время обеда и очередного диалога про жидов и православие я с целью вызвать сбой в его программе спросил. «Спиди, а ты в курсе, что ты сам из еврейской семьи?» Он побагровел и сказал, что его родители были православными писателями и защитниками земли русской. И хоть мы и друзья, он не хочет, чтобы я впутывал его в, как он выразился, ваши спросы и заморочки. Еще он сообщил мне, что вообще-то он еще и язычник. Тут уже не выдержал я и сказал что-то типа «никогда еще не видел андроидов-язычников из интернет-магазина eBay, да еще и из семьи православных воителей». Выслушав мою тираду, он произнес: «А кто это тут андроид? Ты, что ли?» Я встал из-за стола, скомкал салфетку и вышел. Я понял, что против чудес современной техники у меня нет приемов. В общем, мне было тяжело работать с этим парнем. Он казался мне самым тяжелым из всех, кто меня окружал. Тогда я еще не знал Майка Зеппа.